«Это было бы дерзко, если бы не было так смешно», — развеселился Даниэль. «Я всегда бываю дерзок и смешон в одно и то же время. Итак, завтра утром гонец скачет к кардиналу, вечером представление, послезавтра урок пажу, а затем все окончится, как в веселой комедии, свадьбами». Наступили давно ожидаемые празднества. В рыцарской зале замка Пизенас Конти в полной форме, сидя под бархатным балдахином, усеянным лилиями, окруженный Даво, офицерами и придворными, открыл заседание речью, поразившей всех одушевлением и изяществом. Его царственная величавость, соединенная с чрезвычайной приветливостью, расположила к нему все сердца. Когда он прочел письмо короля, который возвращал депутатам все прежние права, давал городам новые привилегии, обещал полное возмещение военных издержек, все собрание огласилось неумолкаемыми криками «Да здравствует Людовик XIV!». Затем следовал торжественный праздник, на котором против желания Конти, но по настоянию Даво, присутствовали знатнейшие лангедокские дамы. Госпожа Кальвимон явилась в качестве приятельницы вдовы Сарасин, которую принц представил под именем «Пти де Пре», титул, данный ей Мазарини. Всеми любимой трагедией Корнеля и иллюминацией города должен был закончиться этот первый счастливый день. Труппа Бежара отличилась по обыкновению. Мадемуазель Дюпарк в роли Ксимены, Терельер в роли Дона Гарматца были восхитительны. Лагранж превзошел сам себя и привел всех в самое романтическое настроение. Сцена Ксимены с Кампиадором – самая нежная и страстная, какую только можно вообразить, – шепнула Кальвимон принцу. Я бы желала, чтобы Лагранж повторил ее еще раз у нас в доме. Почему же нет? Вам стоит только приказать. Но едва ли дела позволят мне разделить с вами это удовольствие. На следующий день, когда принц отправился в собрание земских чинов, госпожа Кальвимон пригласила к себе Лагранжа с тем, чтобы он повторил перед ней прелестную сцену с Ксименой. Первый любовник был мастер своего дела. Он говорил с таким увлечением, глаза его то сверкали огнем, то заволакивались томной негой, вся его игра была проникнута такой страстью, что даже маленький Марсан сидел, разинув рот, а искра, брошенная в сердце мадам Кальвимон, способная воспламеняться, как соломенная крыша, разгорелась ярким пламенем. В это же самое время аббат Даниэль читал пажу Лорену лекцию высшей лакейской дипломатии, которой у молодого человека оказались блестящие способности. «Да, мой сын», — говорил аббат, — «молодой дворянин должен стремиться к тому, чтобы составить себе блестящее положение в свете, но он никогда не достигнет этой цели, если не будет пользоваться случаем, чтобы оказывать услуги своему покровителю». «Я сам того. Ему стоит только показаться, чтобы принц развеселился, а когда он отсутствует, то третье слово его высочества непременно касается Мольера». «Ого, ты не на шутку озлобился. Но мое сокровище... Советую тебе не слишком высказывать свое нерасположение. К тому же тебе вовсе не идет роль Мольера. Он служит принцу своими талантами, за что тот щедро платит. Твоя задача совсем другая. Тебе нужно угадывать его сокровеннейшие желания, которые он стесняется высказать, но исполнением которых ты заслужишь его вечную признательность. Вот чего должен добиваться умный и хитрый паж». Лорен смотрел с изумлением на своего учителя. «Желание, которое стесняется высказать?» — повторил он, как бы вдумываясь в смысл этих слов. «Вечная признательность?» Однако Сарасин, хотевший сослужить подобную службу, получил такую страшную награду, от которой я с удовольствием откажусь.